1994 года было принято беспрецедентное для XX века и для православия как такового знаменитое определение Архиерейского собора РПЦ о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме. С принятием собором РПЦ данного определения, как говорил классик, вместе с водой выплеснули и ребенка. В результате великолепно спланированной, заинтересованными лицами акций, сманипулированной истерии через ангажированные средства массовой информации, без внутрицерковного обсуждения, было оглашено заявление ведущей церкви страны, говорящее, по сути, об отказе следования с Россией в новое тысячелетие. Собором была провозглашена анафема открытому перечню лиц и организаций, включая и будущие. В кавычках, все вышеперечисленные секты и новые религиозные движения с христианством несовместимы. Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем более способствующие их распространению, отлучили себя от православной церкви. Конец цитаты. Если многие из названных определением организаций сект действительно были открыты враждебной РПЦ, то кроме них оказались отлучены от церкви и стремящиеся к добрым взаимоотношениям, а также вообще не субъекты правоотношений, а учения. Любые лица, разделяющие учения, двоеточие, цитата, астрологию, в кавычках, теософию Блаватской, учение живой этики, называемое также Агни-йога, и другие, без точного перечисления, восклицательный знак. В кавычках, различные направления учений новой эры, эры Водолея, кавычки закрываются, оказались в одночасье отлучены от церкви РПЦ. Примечание. Согласно догматам церкви, данное отлучение состоялось не от РПЦ, а от единой вселенской апостольской церкви, то есть от тела Христова. Вместе с тем в кругу более чем 300 христианских церквей известны и анафемы, налагаемые на РПЦ, и отказ признавать преемственность РПЦ от русской церкви. Только в России вместо РПЦ как государственной церкви оспаривают по меньшей мере еще три церкви, считающие себя и русскими, и православными. Кто же из всего множества церквей подлинно отлучает, а кто только пытается? Для христианина этот акт равнозначен вечной гибели, что страшнее, чем уголовное наказание от земного суда. Так вот, данная высшая мера наказания имеет открытый знак восклицания, перечень субъектов ответственности, то есть загодя обвинены, не имеющие конкретного названия, группы и индивиды в, цитата, подрыве многовековых традиций и устоев народов, в конфликте с общественными институтами, в объявлении войны Церкви Христовой, в лжепророчестве, в нарушении единого для нас духовно-нравственного идеала, в угрозе целостности национального самосознания и культурной идентичности. Конец цитаты. При этом не уточняется ни конкретная сущность, ни содержание весьма разнородных названных учений, к которым эти индивиды были или, главное, будут привлечены. Теперь ученые, проводящие научные исследования в области медицины, физики, генетики, биологии, психологии, экологии, а также философы, религиоведы, антропологи, археологи и так далее, все те, кто работает на крайних рубежах науки и вплотную подошли к исследованию доселе «непознанных» в кавычках «тайн природы», или те, кто так или иначе затрагивает область, связанную с догматами религии, все они оказались в интересном положении. Все эти люди вынуждены обращаться к вышеназванным отлученным учениям, из которых так называемые учения новой эры, эры Водолея вообще не содержательные названия, а условные ориентиры за отсутствие наработанной терминологии и трактуемые весьма широко. Но ведь всем известно, что учение Христа в церковной интерпретации вообще не предусматривало заниматься подобными сферами знания. Теперь ученые и исследователи рискуют в любой день узнать, что они прокляты на муки вечные, как враги рода человеческого. С точки зрения теории права, хотя мы имеем здесь дело лишь с так называемым каноническим или церковным правом, такое неограниченное принятие круга субъектов ответственности по высшей мере наказания не выдерживает никакой критики. Но мы оставим богословие.